житейском море волны одолевают нас пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силы нам дает. В молитве мир и утешенье, в молитве радость и покой, в молитве сила вдохновенья, молитва в жизни нас ведет, молитва нас хранит в дороге, молитву нашу слышит Бог, молитва сердце успокоит, молитва грешника споет. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Час. В молитве сила и прощенье, в молитве мир и благодать. Молитва душу исцеляет от всех сомнений и тревог. Молитва к Богу приближает, молитва в вечность нас ведет. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает.